Этим самым утром на столе лежали 3 цента сдачи, оставленные булочником, так Пол взял их и заставил исчезнуть. Конечно же, он их вернул. Разложение не успело еще окончательно укорениться, а после порки и долгих молитв рассказал, как и чему я его учил, в том числе и про карты. Но худшее приберегалось на закуску. Папизм! Я рассказывал Полу про святых, и если мне еще неизвестно, что почитание святых является одним из самых омерзительных суеверий вавилонской блудницы, он переговорит с пресвитерианским священником, преподобным Эндрю Боуэром. Пусть доведет это до моего ума. Не в силах отличить истину от лжи, Пол взахлеб нарассказывал святотатственную белиберду про кого-то там, кто всю свою жизнь провел в молитвах на столбе высотой в 40 футов. И про святого Франциска, который видел живого Христа на кресте, и про святую Марию ангелов, и много еще в подобном роде, отчего у него, у Демпстера, кровь застывала в жилах. Ну, и как же мы с этим поступим? Приму я более чем заслуженную мною порку от него, или ему придется рассказать все это моим родителям, чтобы те сами исполнили свой христианский родительский долг? В это время мне было уже 15 лет. И я решил ни в коем случае не принимать порки от него. Ну, а если родители начнут меня бить, я убегу из дому и стану бродягой. Одним словом, я сказал, ладно, рассказывайте родителям. Это заметно смутило Демпстера. За свою достаточно долгую службу священником он успел усвоить, что жаловаться родителям на их детей — дело довольно неблагодарное. Я набрался наглости и сказал, что, может, он лучше осуществит свою первоначальную угрозу и переговорит с мистером Боуэром. Это был весьма убедительный довод, потому что наш священник был слеплен не из такого теста, чтобы принимать советы от людей вроде Амаса Демпстера. Нет сомнений, что потом он покажет мне, где раки зимуют, но предварительно съест чрезмерно увлекшегося баптистского священника с пуговицами и без соли. Бедняга Демпстер. Видя, что битва проиграна, он взял небольшой реванш, отправив меня в изгнание. «Моей ноги не будет в их доме», — сказал он мне. Мне запрещалось разговаривать с кем бы то ни было из его семьи. А что касается Пола, к нему я не должен был приближаться и на пушечный выстрел. В заключение он сказал, что будет за меня молиться. Я покинул церковь в состоянии ума весьма странным для дептфордского мальчишки и вполне заурядным в действительности, как показал мой позднейший жизненный опыт. Мне казалось, что я не сделал ровно ничего плохого. Разве что свалял дурака, запамятовав, какой дурной репутацией пользуются карты у баптистов. А что до истории из книжки про святых? Это же были просто волшебные сказки на манер «Тысячи и одной ночи», когда преподобный Эндрю Боуэр призывал нас, своих прихожан, изготовиться к грядущему брачному пиру Агнца. У меня зачастую мелькала мысль, что Библия и «Тысяча и одна ночь» имеют много общего, и совсем не в каком-нибудь глумливом смысле. Меня крайне уязвило, что Демпстер уравнял искусство фокуса с грязным ремеслом мошенников и карточных шулеров, в то время как мне оно казалось волшебным миром чудес, благородным, никому не приносящим вреда, расширением пределов обыденной жизни. Блестящий, пленительный Париж моих смутных видений, Робер Гуден, вызывающий восторг светского общества своими чудесами, и все это смешал с грязью жалкий дептфордский священник, совершенно невежественный в подобных вопросах и ревниво ненавидящий все, несопоставимое с его жизнью, жизнью на 5,5 сотен в год. Я стремился к лучшей жизни и пал жертвой морального насилия, не смог ничего противопоставить убежденности Демпстера, что он прав, а ведь эта убежденность, дававшая ему власть надо мной, была чисто эмоциональной, не имела под собой никаких разумных оснований. Это было мое первое знакомство с эмоциональной силой общепринятой нравственности. Вне себя от обиды я пожелал Амасе Демпстеру плохого. Я знал, что так нельзя делать. Мои родители придерживались мнения, что все суеверия — лишь плод невежества, однако делали из этого правила несколько исключений. В частности, они говорили, что опасно желать кому-нибудь плохого. Такое пожелание обязательно обернется против тебя самого. И все же я пожелала Массе Демпстеру плохого. Я попросил кого-то, некоего бога, который выслушает и поймет меня, чтобы Демпстер горько пожалел, что разговаривал со мной подобным образом. Он ничего не сказал моим родителям, да и мистеру Бойеру, вроде бы тоже. Я счел это молчание признаком слабости, как оно, возможно, и было.